Глава 14. Красное небо. У госпожи Хольм была одна странность, вполне, впрочем, невинная. Она любила иногда оставаться в королевской библиотеке Малой Земли после закрытия. Поскольку она была душой этого места, во всяком случае самой давней и самой безупречной сотрудницей, ей предоставили такую привилегию. Знали об этом очень немногие. Начальник охраны, который уходил последним, запирал одну за другой все наружные двери и оставлял маленькую даму совсем одну в огромном здании. И вот она могла разгуливать, где захочет, наслаждаться любой книгой, какая приглянется. Она устраивалась в зале, который назывался «Лазарет», от которого у нее был ключ. В этом служебном помещении хранились книги, подлежащие реставрации. Больше всего госпожа Хольм любила рассматривать миниатюры. Она подолгу просиживала над каждой страницей, любуясь сияющими красками и тонкостью рисунка. А то сидела и читала какую-нибудь сагу, в полной тишине, нарушаемой только шелестом страниц. И ей казалось, что автор сквозь века доверительно обращается прямо к ней. Существовало ли где-нибудь еще в мире место, где было бы собрано столько бесценных книг? Вряд ли. Сидеть в одиночестве среди всех этих сокровищ было ее счастьем и гордостью. Однако после похищения Бриско Йоханссона прежней радости не стало. Хотя в случившемся не было ее вины, она не могла не упрекать себя. Мальчик вошел в библиотеку радостно и доверчиво. Она впустила его, а выпустить обратно не смогла. Александр больше не приходил. Она понимала, какой он переживал удар. Чем бы все ни обернулось, библиотека так и останется для него местом, где он потерял брата. В этот день она засиделась дольше, чем обычно. Среди книг, ожидающих реставрации, было как раз первое издание саги о Ньяле, которую так любили близнецы. Госпожа Хольм открыла ее наугад, зачиталась и дошла до страниц, где Флосси и его люди осадили усадьбу Ньяля и его жены Беркторы. Они поджигают дом, чтобы сжечь сыновей Ньяля, но самому Ньялю, его жене и внукам предоставляют возможность выйти и остаться в живых. Ньяль сказал: «Я не выйду, потому что я человек старый и едва ли смогу отомстить за своих сыновей. А жить с позором я не хочу». Тогда Флосси сказала Беркторе: «Выходи, хозяйка, потому что я совсем не хочу, чтобы ты погибла в огне». Берктора сказала: «Молодой я была дана Ньялю, и я обещала ему, что у нас с ним будет одна судьба». И они оба вернулись в дом. Берктора сказала: «Что нам нужно теперь делать?» «Мы пойдем и ляжем в нашу постель», — сказал Ньяль. Тогда она сказала маленькому Торду, сыну Кари: «Тебя вынесут из дома, и ты не сгоришь». «Но ведь ты обещала мне, бабушка», — сказал мальчик, — «что мы никогда не расстанемся». «Пусть так и будет. Лучше я умру с вами, чем останусь в живых». Неспешно, как и подобало, она читала дальше, как погибли Ньяли и его семья, как обнаружили тела Ньяли и Беркторы, нетронутые огнем, под укрывшей их бычьей шкурой, а с ними тело Торда, у которого обгорел только мизинец, высунувшийся из-под шкуры. Тут она задумалась. Ей было грустно. Пока она читала, ей так и чудилось, что Бриско заглядывает через ее плечо и читает вместе с ней, отзываясь на все с присущей ему непосредственностью. «Вот это я понимаю мужество! Ох, нет! Неужели они это сделают?» «Где он теперь? Сохранил ли свою детскую открытость? Жив ли хотя бы?» Она тщательно протерла очки, снова их надела и встала. Заперла за собой лазарет и прошла через пустынный вестибюль к маленькой дверке, известной только ей. За этой дверкой начинался потайной коридор с лестницей, по которому можно выйти в парк позади здания. И оттуда, по крутой тропинке, она спустится как раз к своему дому. Она уже взялась за ручку двери, когда уловила где-то слева позади себя какое-то движение, словно что-то сдвинулось с места. Ничего существенного, просто неясное ощущение. Она могла бы пренебречь им и идти дальше. Она оглянулась и увидела, что одна дверь приоткрыта, тогда как ей полагается быть закрытой. О, всего несколько сантиметров, не больше. Но это ей сразу бросилось в глаза. Дверь подсобного помещения, ближайшего к тележкам. Люди из технической службы держали там инструменты и материалы. «Есть тут кто-нибудь?» — спросила госпожа Хольм, и ее голос эхом раскатился под сводом вестибюля. Чуть поколебавшись, она повернула обратно. Подойдя к приоткрытой двери, повторила. «Есть тут кто-нибудь?» Даже сейчас, не получив ответа, она могла бы прикрыть дверь и на том успокоиться, а уж на утро быстренько выяснить, как это получилось, что дверь осталась открытой. Но она решила все-таки проверить, все ли в порядке. И вместо того, чтобы подтянуть дверь на себя, толкнула ее. Всего-то и разницы. А это была разница между спасением и гибелью. Но откуда ей было знать? Она вошла внутрь и в третий раз спросила. «Есть тут кто-нибудь?» Где-то в стороне, заслоненный от нее, горел факел, и свет его падал на двух мужчин, сидевших, прислонясь к стене. У обоих были бороды, совсем впалые щеки. Длинные грязные волосы свисали до плеч. Ни одного, ни другого она раньше не видела. На ее взгляд, это были представители самого дурного общества. «Вы кто такие? И что здесь делаете?» Ответил ей третий. Он стоял у самой двери, и створка, открывающаяся внутрь, загораживала его. Несомненно, он-то и приоткрывал дверь. Выглядел он куда опрятнее, чем те двое. Треугольное лицо с высокими медными скулами вызывало какое-то тревожное чувство. «Госпожа Хольм», — протянул он, — «как досадно, что вы нас обнаружили». «Кто вы такие?» — оборвала она его. «Библиотека закрыта. Посторонним запрещено». Она осеклась. Усмешка ее собеседника говорила яснее слов. Его мало волнует, запрещено или дозволено, что бы то ни было. «Как вы сюда вошли?» — спросила она. «А вы, госпожа Хольм, что здесь делаете в столь поздний час? Вас это не касается. Вы слишком задержались. Мы дожидались вашего ухода так долго, как только могли. Но вы нас тоже должны понять. У нас ведь работа, госпожа Хольм». Ей очень не понравилось, что он знает ее фамилию и вставляет ее в каждую фразу. «Я закричу», — пригрозила она. «И кто же вас услышит, госпожа Хольм? Вы прекрасно знаете, что на километры кругом нет ни души. Разве не так? Я бы рад отпустить вас, но вы же поднимете тревогу». «Да, очень досадно, что вы нас обнаружили». «Ах, но чтобы мне открыть эту дверь на какие-то 3 секунды позже?» «Мне право жаль». «Меня ждет муж. Если я в ближайшее время не вернусь, он придет за мной». «Ваш муж уехал на 2 дня, госпожа Хольм. Он вернется только поздней ночью. И вы это прекрасно знаете». Так оно и было. Но откуда этот человек мог знать? Ее пробрала дрожь. «Он поди к какой-нибудь цыпочке поехал. Нашел себе помоложе, а?» — осклабился один из сидящих. «Да как пить дать?» — хохотнул другой. «Его понять можно». «А ну, заткнулись!» — прикрикнул главарь. Последовало довольно долгое молчание. Человек с треугольным лицом, казалось, напряженно размышляет, пытаясь решить трудную задачу. Потом он проронил. «Мне очень жаль, госпожа Хольм. Поверьте, очень жаль». Тут она поняла, что ей грозит смертельная опасность, и удивилась, что не испугалась сильнее. Или, может быть, это и был настоящий страх, это зыбкость сознания, головокружение или ощущение внезапного перехода в другое измерение, похожее на сон, как если бы мозг, чтобы не подпустить ужас вплотную, воздвигал вокруг себя защитную оболочку. «Вы ведь любите книги, не так ли?» «Да, люблю», — еле вымолвила она. «Тогда вам послужит утешением сознание, что они окружают вас в ваши последние минуты. Ну-ка, вы, свяжите ее». Те двое встали и подошли к ней. От них пахло потом, немытым телом и потом. Один заставил ее встать на колени и завел ей руки за спину, а другой стянул веревкой запястье. «Больно», — простонала она, — «прошу вас. Я ведь вам в матери гожусь». Он пропустил ее мольбу мимо ушей, и она поняла, что на сострадание рассчитывать не приходится. Ее повалили на бок и связали лодыжки, а конец веревки обмотали вокруг дубовой стойки и закрепили надежными узлами. Она не сопротивлялась. Что толку? Они были в 10 раз сильнее. Кричать тоже не стала. Она была женщиной глубоко верующей. И сейчас закрыла глаза и стала молиться. Трое мужчин вышли в вестибюль и закрыли за собой дверь. Больше госпожа Хольм их не видела. Все дальнейшее она угадывала на слух. Сначала скребущий шорох. По полу волокли вязанки хвороста. Где они их прятали? Где-нибудь в галереях, скорее всего. Потом невыносимые душераздирающие звуки. Из книг вырывали страницы, рвали ожесточенно, пачками. «Прекратите!» — взмолилась она. «Не делайте этого! Это же преступление!» Она услышала потрескивание разгорающегося хвороста. Раз за разом с треском ломалось дерево. Она предположила, что это ломают на дрова тележки. Разрушители трудились долго, переругивались, спорили. Потом, должно быть, решили, что огонь достаточно разгорелся, и больше она их не слышала. «Помогите!» — закричала госпожа Хольм. «Не оставляйте меня тут!» Немного погодя, под дверь начал пробиваться дым. Она закашлялась, попыталась ослабить путы, встать. Все напрасно. Едва приподнявшись, она снова падала. Она думала о муже, господине Хольме, который вернется ночью, будет озадачен и встревожен ее отсутствием. Она думала обо всех других, кого она любила и кого больше не увидит. Думала о Ньяле и его семье. «И со мной будет то же, что с ними». Только я сгорю вся, вместе с мизинцем. Потом ее мысли снова обратились к мужу, господину Хольму, потом к прекрасным книгам, которые сейчас горели, и к тем, кто их написал. А потом снова к мужу, господину Хольму. Пожар в королевской библиотеке разгорался из-под воль в течение нескольких часов, и заполыхал ярким пламенем уже глубокой ночью. Малая земля мирно спала. Тревогу подняла одна женщина, жена кузнеца. Она встала принести воды своему больному сыну и увидела из окна кухни первые языки пламени. Она разбудила мужа, тот соседи, а уж они весь квартал. По всему городу неслись вести, библиотека горит. Люди вскакивали с постели, библиотека горит. Выбегали из домов. «Библиотека горит». Эти два слова не укладывались в их голове. Их произносили, как могли бы произнести «такой-то умер». Когда только накануне видели его живым и здоровым, но клубы дыма в небе и зарево над холмом вынуждали поверить. 50, а то и больше упряжек, везущих насосы и бочки с водой, выехали на пожар. Кучера нахлёстывали коней, гоняя их вверх по холму. «Скорее, скорее!» «Только бы успеть. Может быть, еще можно остановить огонь, пока не все погибло». Но на последнем повороте уже стало ясно, что надеяться не на что. Пожар полыхал с неистовой яростью. Королевской библиотеки больше не было. Она превратилась в гиену огненную. Старое 300-летнее деревянное здание горело мощно и жарко, с треском, шипеньем и свистом. Языки пламени словно соревновались, какой выше взмоет в небо. Иногда в огненных недрах что-то взрывалось, с грохотом обрушивалось, и все отступали подальше, даже стоящие на безопасном расстоянии. Испуганные лошади упирались, отказываясь приближаться к огню, так что на смену им пришли люди. Вручную они подкатывали бочки с насосами как можно ближе, пытались заливать огонь и не дать ему распространяться. В их усилиях было что-то патетическое. Очень скоро они вынуждены были отступить. Оставалось только досматривать трагедию, признав свое бессилие. Снег парка, такой пушистый и белый, скоро стал грязным от пепла и разлетающихся углей. Потом начал таять и превращаться в слякоть. Пламя бешено рвалось в ночное небо. Была в этом зрелище какая-то жуткая и завораживающая красота. Теперь огонь был виден отовсюду, отовсюду подходили и подходили закутанные, обмотанные шарфами люди. Скоро вокруг библиотеки собралось полгорода. Крики и призывы к действию теперь сменились оцепенелым безмолвием и слезами. От пышущего метров на 200 жара у людей горели лица. Но все уже знали, какой потом наступит холод. Уже предчувствовали его телом и душой. Холод угасающего огня и холод сожженных книг. Алекса разбудила мать. «Алекс, сынок, библиотека горит». Она сперва сомневалась, будить ли его, но в конце концов подумала, что это будет правильно. Ведь после случая с мертвым королем Алекс и огонь были как-то связаны, хоть эта связь и была для нее непостижима. «Слышишь, Алекс? Библиотека горит». Комната, которую он разделял с Бриско, теперь пустовала. Мальчик спал на полу на матрасе в спальне родителей. Сельма склонилась над ним, ласково ероша ему волосы. Он открыл глаза, и когда слова ее дошли до его сознания, прошептал. «Вот видишь, мама? Король ведь мне говорил. Он предупреждал. Я правда слышал?» «Знаю, Алекс. Мы тебе всегда верили». Они встали, спокойно оделись, вышли из дома и влились в людской поток, движущийся вверх по холму. Шли долго. Сельма обнимала сына за плечи, чтобы ему было теплее и чтобы не потерялся в толпе. Похищение Бриско и отсутствие Бьорна словно спаяли их воедино. Теперь они ни на миг не расставались. В парке они остановились и стояли, как все, глядя на гигантские языки пламени, рвущиеся в красное небо, и плакали. «Мам, неужели все-все книги сгорят? Может, по галереям огонь не пройдет?» «Не знаю, Алекс. Будем надеяться. Как ты думаешь, там внутри никто не погиб?» «Нет, ночью в библиотеке никого нет». Тут позади них толпа зашевелилась. Кто-то отчаянно проталкивался вперед. «Да подвиньтесь же, Богом прошу, пропустите!» «Полегче, господин Хольм!» — возмущались люди. «Куда это вы?» Извозчик ничего не слышал. Продравшись сквозь толпу, он побежал к горящему зданию. Двое мужчин вцепились в него, не пуская дальше. Им пришлось силой удерживать его, бороться с ним, чтобы не дать броситься в огонь. Несчастный выкрикивал какое-то имя, незнакомое Алексу. «Что он говорит, мам?» «Это имя госпожи Хольм», — ответила она. «Пойдем отсюда. Я больше не могу».